Возле железных ворот стояли Марущак и Валерьян Дмитриевич Лазарев. На Лазареве был старенький, потертый на локтях, чесучевый китель, соломенная шляпа. Я даже не поверил сперва, что это Лазарев. В тот день, когда мы уговорились с Марущаком пойти к Лазареву, его дома не было. Пришли, жена сказала нам, что Валерьян Дмитриевич уехал в Киев на конференцию учителей. Мы решили сходить к нему позже, как только он приедет. «Здравствуйте, Валерьян Дмитриевич», — сказал я, снимая шапку. «А? Манжура, здравствуй», — ответил Лазарев рассеянно. «Ты что, разве здесь живешь?» Мне стало еще обиднее. Марущак не только познакомился с Лазаревым, без меня он даже не сказал Валерьяну Дмитриевичу, кто первый направил его к нему. «Здесь, видите, вон там, в белом флигеле», — сухо ответил я, и только собрался уходить, как за спиной у меня раздался спокойный, знакомый голос отца. «Может, ты все-таки пообедаешь?» «Я не хочу, тата. Я уже обедал». «Где же ты мог обедать, Василь?» — спросил отец, улыбаясь. «В каком таком ресторане?» «И совсем не в ресторане. Я у Петьки Маримухи обедал». «Ну, невелика беда. Пообедаешь еще раз. Пойдем», — сказал отец. Когда мы уходили, я слышал, как Лазарев сказал Марущаку: «И так договорились после занятий. Приходите обязательно, будем ждать», — ответил Марущак. «Зачем я ему нужен?» — медленно шагая вслед за отцом по траве, думал я. То молчал, молчал и укорял меня, а теперь нежности пошли, обедать позвал. Нужна мне его нежность. Широкая спина отца с выступающими лопатками покачивалась в такт движению. Край белой рубашки был запачкан типографской краской. «Между прочим, Василь, — сказал отец, оборачиваясь, — меня интересует, в какое время ты успел пообедать со своим Петькой? Я недавно проходил по Заречью и зашел к ним. А Петька говорит, почему, скажите, Василь не заходит ко мне? У меня дело к нему есть. Ты бы зашел, Василь». Отец снова припер меня к стене. Молодой человек, — послышалось сзади. Нас догонял Марущак. «Товарищ Манжура», — спросил он отца, — «ничего, если я твоего хлопца задержу?» «Только недолго, а то и так его обед уже простыл», — разрешил отец и направился к лестнице флигеля. И только он скрылся во флигеле, Марущак спросил: «Василь, кто тебе рассказывал о привидениях?» «А что? Да ты не бойся, мне просто интересно». «Маримуха говорил. Он твой приятель или как?» «Приятель». «А ты не можешь у него порасспросить, от кого он это слыхал? Только, знаешь, осторожненько так, между прочим». «Могу, только не налетая особенно. Пусть сам все расскажет». «Понятно. Значит, расспросишь?» «Расспрошу». «Ну и ладно. Валяй тогда обедай». За обедом, поедая чуть теплый густой гороховый суп, я все никак не мог догадаться, знает тетка, куда делись ложки или нет. Пока я обедал, отец, сняв покрывало, улегся на кровать и взял газету. Он читал газету, шурша газетными листками, и за все время не проронил ни одного слова. Тетка тоже молчала. Не то они повздорили, не то вдвоем рассердились на меня, так и не поняв ничего. Я доел сладкую пшенную кашу с холодным молоком и потихоньку вышел на крыльцо. Из окон курсантского общежития доносилась веселая песня. «Так громче музыка, играй победу! Мы победили, и враг бежит! Гони его! Так же союз рабочей молодежи! Мы грянем громкое! Ура, ура, ура!» Как я завидовал сейчас курсантам! Я завидовал тому, что они старше меня. Я завидовал их веселью. Но почему я не родился лет на 7 раньше? И с петлюровцами мне бы удалось повоевать. И, может, меня где-нибудь ранили бы в бою. И был бы я, наверное, комсомольцем. А так что? В эту минуту на дереве запел скворец. Как только мы переехали сюда, я заметил, что под крышей флигеля свили себе гнездо скворцы. Они изредка залетали туда, юркие, рябенькие,